вопрошает в своих дневниках Фритьоф Нансен, вспоминая полярную ночь, которая застигла его на пути от Северного полюса. Вряд ли он выжил бы без крова над головой и без пищи, если бы раньше не научился у эскимосских охотников трудному искусству жизни в Арктике. После того, как Нансен успешно пересек Гренландию, датский чиновник предложил ему поселиться в удобном теплом домике в Готхабе. Изумлению его не было границ, когда норвежец отказался от предложения и всю вынужденную зимовку на острове предпочел провести в душном и грязном иглу. Желание поближе узнать эскимосов, понять, как они сумели выжить в этом враждебном человеку мире, было сильнее стремления к удобствам. Нансен ел то же, что ели эскимосы, спал на тех же снежных лежанках, засланных шкурами, охотился вместе со всеми, жил их повседневными заботами. Все интересовало его, он стремился узнать о них все, питая глубокое уважение к этим людям, которые приняли его как своего, восхищаясь ими. «Всегда будем помнить тебя», — сказал ему на прощание старый охотник. Великий полярник тоже не забыл своих друзей. Что из того, что они грязны и живут в примитивных условиях? Попробовал бы кто-нибудь из нас жить здесь иначе, среди льдов холодной Гренландии? Они добры, справедливы и доверчивы, как дети. Их нетрудно обидеть, потому что они никого не подозревают в плохих намерениях. Они не знают, что человек человеку может быть врагом. Каждый, кто ближе узнает эскимосов, их добродушную простоту, их доброжелательность, неизбежно полюбит этих людей. Они умеют довольствоваться малым, ничем не владеют, ни о чем не заботятся. Что дал им до сих пор так называемый прогресс? Яд алкоголя и чахотку. Извечным странникам, которые не знали денег, внушили жадность и ненасытную жажду обладания. Зачем возмущать их покой, вводя понятия, не соответствующие их образу мышления, и сеять при этом зло и уничтожение вместо того, чтобы создавать какие-то подлинные ценности? Со свойственной ему пылкостью Нансен заканчивает свою книгу о жизни среди гренландских эскимосов следующими словами. «Так покинем как можно скорее Гренландию, оставим их в покое. Только тогда они почувствуют себя по-настоящему счастливыми». Покоритель Южного полюса Роал Амундсен во время своего знаменитого похода по неизведанным пустынным просторам шестого континента также с благодарностью вспоминал эскимосов племени Нетселик. Он многим был им обязан, хотя бы умением управлять собачьими упряжками, которая так пригодилась ему в победоносном броске к полюсу, поставившим его в один ряд с величайшими первооткрывателями, обязанным и собственному терпению. В течение трех долгих зимовок на канадском арктическом архипелаге во время плавания по северо-западному проходу первой экспедиции, которая принесла ему славу, он обучался искусству управления собачьей упряжкой. Вместо того, чтобы сидеть сложа руки на своем застрявшем во льдах корабле, кляня судьбу, норвежец трудился, не щадя своих сил. Хотя и не знал, да и не мог еще тогда знать, какое бесценное оружие он обретает для своих будущих свершений. Чувствуя, что погонщик еще новичок, полудикий, вечно голодный, похожий больше на волков, чем на собак, звери, не обращали никакого внимания на его команду, не пугали свиста, взлетавшего над их спинами бича. Десятки, сотни раз он пытался заставить их повиноваться. Тщетно. Он уступал, но не сдавался и упорно начинал все сызнова. Еще раз и еще. Каждая неудача лишь разжигала его страстное желание научиться управлять упряжкой. С раннего детства, приученный преодолевать препятствия, он усердно учился тому, как различить сквозь пургу, которая из собак только притворяется, что тянет, задерживая других, как щелкнуть над ее спиной длинным бичом, не раня и не причиняя ей боли. Учился, как поправлять на бегу ослабевшие ремни упряжки, как распутывать их, как вовремя их натягивать, чтобы животные не скатились в пропасть, как спасать собак, когда лед крошится под тяжестью мчащихся нарт, и достаточно одного неосторожного движения или секундного колебания, чтобы случилось непоправимое. И, наконец, как на остановках перевязывать собакам израненные лапы, как вытаскивать из них ледяные иглы, как поровну поделить корм между вечно голодной и дерущейся сворой. Это собаки покорили Южный полюс, а не норвежец. Это им по праву принадлежат медали, знаки отличия и почести. Иронизировали завистники, стремясь любой ценой умолить заслуги Амундсена. Но он только посмеивался над ними, удовлетворенный тем, что вовремя понял, как многому можно научиться у тех, кого иные презрительно называли дикарями. Но, пожалуй, никто не обязан эскимосам больше, чем покоритель Северного полюса, адмирал Роберт Пири. Примечание переводчика. Роберт Эдвин Пири, 1856-1920, американский полярный путешественник, совершил несколько экспедиций в Гренландию, дважды пересек северную часть этого острова, 1892-1895, детально обследуя ее. В 1909 году вместе с 5 спутниками достиг Северного полюса. Именем Пири назван полуостров на севере Гренландии, земля Пири, и пролив на севере канадского арктического архипелага. Много лет он провел среди них и ни в одну из своих многочисленных экспедиций не отправлялся без гренландских охотников. Не колеблясь, он перенял их обычаи, делая все, чтобы убедить их, что он такой же человек, как и они. одевался, охотился, как они –